Если Кришна позволит, мы сегодня начнем четвертую песню. Смирение. Кришна. Это интересная часть, очень интересная часть. После первой песни, может еще второй песни, это часть, которую больше всего раз преподавал. Это, по-моему, четвертый раз или пятый раз преподаю. Майяпури в этом году опять будет. Это же часть из четвертой песни. И во Вриндаване тоже. Чего? Чего именно? Четвертая песня. Самая сладкая. Самая горькая. Горькая, да, горькая. Дакша, история про Дакшу, довольно горькая. Ну, правда, потом идет история Друвы. Седьмой главы идет история Друвы. Но сначала идет история Дакши. Очень разная песня. Давайте, наверное, мы прочитаем молитвы Санатана Госвами. Sarva Shastra Vipiyusha Sarva Vedaika Sattvala Sarva Siddhanta Nadya Sarva Loka Kadikrada. Словно это Чири Ману. Давайте мы читаем. Майтрея Увача Манусту Шатарупаям Тисра Каньяшча Джагире Акутир Девоудишча Прасутир Дивишута. Шри Майтрея сказал: Свайамбу Ману зачал в чреве своей жены Шатарупы трех дочерей, которых звали Акути, Девахути и Прасути. Комментарий. Шрила Прабхупада пишет: прежде всего я в глубоком почтении склоняюсь перед своим духовным учителем Ом Вишнупадой Шри Шримад Бхактисиддхантой Госвами Прабхупадой. Почему указанию я взялся за этот титанический труд? Написание комментария к Шримад Бхагаватам в форме комментария Бхактивиданты. И Вишнат Чакравати Такур тоже начинает каждую песню с поклонов духовным учителям, с поклонов Кришне. Гопарама Джанапрана Праесет и Прабушнаре Тадиям Приедасе Мам Мадиям Ахамдаде. Он говорит: я приношу радости всех пастушек и пастухов, радости и жизни всех пастушек и пастухов, а также той, которая ему очень дорога. Я отдаю в служение им, я отдаю всего себя и все мое. Начинает каждую песню с этих слов. И также Локасья Джагат Чакшу, Локанатасья Джагат Чакшу, он приносит поклоны Шукадеви Госвами, глазу всего мира, когда называют его глаз мира, Джагат Чакшу. Также, как мы обычно часто начинаем лекции или Мангалачарану, произнося Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Это гуру Гита, по-моему, из Канда Пураны. Там много стихов. Аканда Мандалакарам Яптаена Чарачарам Татпадам Даршитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Я приношу свои поклоны гуру, по чьей милости открывается неразрывная реальность, которая пронизывает все движущееся и неподвижное. Мандала, мир Браджи, который пронизывает все движущееся и неподвижное. Ванча Калпатарубьяща Крипа Синдубьяйрача Патитанам Паванебью Вайшнавебью Намо Намаха. Ясья Прасада Гьопи Садья Сарвагетам Враджайца Шри Чайтанья Деваме Бхагаван Сампрасидату. Да смилуется надо мной Шри Чайтанья Махапрабху, по чьей безграничной милости даже самый глупый может в одно мгновение обрести всю полноту знания. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Дальше Шрила Прабхупада пишет: по его милости я уже закончил три песни. Это тоже очень интересно. Можно на основании воспоминаний преданных определить, что это написано в 67 году. То есть это само начало ИСККОН. То есть ИСККОН только-только был инкорпорирован. Вторую песню Шрила Прабхупада начал писать по приезде. Третью он перевел в 67-м. И четвертую он переводил в 67-68. Затем Кришну, книгу про Кришну он писал в 68-69. Нектар преданности 68-69. Затем три года читания Чаритамрита. И затем следующий год. То есть это где-то 67-й год. И уже Шрила Прабхупада здесь в этой песне дает очень много важных программных комментариев по международному обществу сознания Кришны. Хотя 67-й год у нас где были центры? У нас международное общество означало, что у нас был центр в Канаде. Да, то есть уже две страны было. Было Соединенные Штаты и Канада. Да, то есть уже международное. Ну, а Чатананда был уже, наверное, был послан уже где-то там в Индии. Ну, центра еще не было, но он уже там где-то ездил, что-то проповедовал. Но уже Шрила Прабхупада здесь пишет о мировом, международном, действительно очень масштабном движении, об обществе, и дает очень важные и ценные указания, которые очень полезны для нас и сегодня. Особенно в конце этой песни, где речь пойдет про прачетов, 10 прачетов, как они сотрудничают, и много. Вся эта песня, на самом деле, играет огромную, содержит много очень важных наставлений по сотрудничеству. О том, как вместе можем уживаться. Не только уживаться, но и заниматься преданным служением. С его божественного благословения я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Чайтани, который 500 лет назад положил начало движению сознания Кришны, движению Бхагавата Дхармы. Видите, что Шрила Прабхупада осуществляет это движение сознания Кришны обычно с двумя школами. Одна школа, он называет ее Бхагавата Дхарма, школа Бхагаваты, естественно, мы все называемся Бхагаватами, потому что мы студенты Бхагаватам, или те, кто призваны жить жизнью Бхагаватам. Ну и второе частое определение Шрилы Прабхупады для нашего движения это какое? Многие очень быстро что-то записывают. Ну, Господа Чайтани это по основателю, а по деятельности, ну, санкиртана, да. То есть одна Бхагавата, а другая санкиртана. То есть два определения. Хотя и то, и другое, это на самом деле ведь Бхагавата Дхармы. Я в почтении склоняюсь перед Радхой и Кришной. Опять же, видим дух и настроение Шрилы Прабхупады. Очень трудно найти том Шримад Бхагаватам, где Шрила Прабхупада не упоминал бы Шримати Радхарани. Про что не шла бы речь, там Друва, Лила, еще какая-то Лила. Почти в каждой песне вы найдете несколько упоминаний, очень уместных упоминаний о Шримати Радхарани. Потому что, естественно, что без ее милости бхакти нет. Только когда она наделяет нас крупицей хладини шакти, мы эту хладини шакти можем либо присвоить себе, либо отдать ее Кришне. И когда мы отдаем это Кришне, это называется бхакти. Джай Джай Шри Раде, Джай Джай Шри Раде, Джай Джай Шри Раде. Сям. Я в почтении склоняюсь перед Радой и Кришной, божественной читой, которая вместе с мальчиками-пастушками и гопи наслаждается вечными играми во Вриндаване, в Раджа-Буме. Я в глубоком почтении склоняюсь также перед всеми преданными и вечными слугами Верховного Господа. Перед всеми преданными и вечными слугами Верховного Господа. Значит, поклоны всем. Мангала-чарана. Эти поклоны обеспечивают благословение на Верховного Господа. деятельность, которую преданный начинает. И далее мы можем увидеть, что Шрила Прабхупада следует за комментариями Шрила Чакраварти Такура, следует постом Шридхары Свами, других ачарьев, которые определяют, что каждая песня освещает определенную тему, в основном освещает какую-то тему, связанную с 10 темами Шримад Бхагаватам. Значит, где у нас 10 тем Шримад Бхагаватам упомянуты? Да, у нас в 10 главе. Атра сарга висарга шча стханам пошанам утая манвантаре шванукатха ниродхо муктирашрая. 10 тем. И практически в том же порядке они распределяются по следующим песням. За исключением Ашай, Валабачарья пытается в том же порядке их распределить и в конце. Ниродху пытается как-то распределить на 10-ю песню, давая ей толкование несколько отличное от обычного словарного нирода, означает растворение, уничтожение, что очень подходит к 12-й песне. Тогда как Валабачарья, чтобы привязать эту тему к 10-й песне, объясняет нироду как растворение эго, строптивости и вручение себя Кришне. Таким образом привязывают. Но Вишнат Чакраварти Такур, Шридхар Свами, они говорят, что Ашрая – 10-я песня, 11-я – это Мукти, 12-я – Нирода. И, соответственно, первая тема – это у нас… Чем это отличается Мукти, если мы… Разрушение Вселенной. Да, разрушение Вселенной. Не все освобождаются. Есть четыре типа ниродхи. У нас есть ниродха, у нас есть ниродха наймиттика, у нас есть ниродха пракритика, это в конце жизни Брамы пракритика, наймиттика это в конце дня Брамы. У нас есть садаева ниродха, это каждую секунду, каждое мгновение, что-то там где-то уничтожается. Да. В соответствии с современной наукой за 5 лет в нашем теле не остается ни одного атома, который в нем присутствовал 5 лет назад. 7 это клетки. Клетки. Вот, а атомы еще быстрее. 5 лет и все атомы уже поменялись. И каждый из нас, там много всяких таких интересных данных, каждый из нас статистически содержит 1 триллионную часть атомов, которые где-то было в этой Вселенной, где-то в другом месте тоже уже когда-то, у кого-то другого. И все живые существа, все люди на Земле вообще имеют, по крайней мере, одного общего родственника 50 поколений назад. Вообще все белые, там белые, желтые, красные, черные, у всех есть, по крайней мере, один родственник где-то 50 поколений назад. Скорее всего, из Гонконга. Ну, так полушутя говорится, ну, потому что там торговые пути куда-то пересекались. А в рамках одной страны практически все жители, ну, в зависимости от размера, но даже в достаточно большой стране, все жители найдут одного общего родственника где-то 6 поколений назад. Всего 6 поколений назад мы можем найти какого-то общего родственника. Да. Да, все друг с другом. То есть мы все братья и сестры. Имею в виду по атому? Не-не-не, чисто по родственным связям. Я думаю, мужик атом вылетел. Нет, это само собой. Поэтому я удивился, как Обама, который из Кении, вдруг оказался, что там где-то у него родственник с Кеннеди, который совсем с другого места, там из Англии приехал. Но действительно, оказывается, что если там все прослеживать, то всегда находится где-то кто-то как-то, что есть какие-то родственные связи. Но мы-то, конечно, про это все знаем, потому что у нас эта глава называется «Родословная дочерей Ману». И у нас мы знаем, более того, кто именно является этим родственником. И знаем даже из поколения в поколение. Мы можем даже перечислить несколько колен. А обычно все индусы, которые принадлежат к Варнашам, все индусы, которые благородного происхождения, знают всегда свою готру, то есть они знают своего родоначальника, Гаутама или Бригу, или, то есть, и когда вы приходите в какой-то храм, вас всегда спрашивают, какая ваша готра. Вот, и они очень часто могут перечислить всех своих предков 14 колен назад, там, 15 колен назад, они поименно всех могут перечислить. Как, у нас какой-то комментарий? Я так понимаю, это имеет значение исключительно для брачной совместимости, как-то там это учитывается. Но так это не определяет. Нет. И в любом случае в Бхагаватам упоминается еще одна готра, Ачюта готра. Все преданные принадлежат к Ачюта готре. То есть мы все родственники. Не Ачюта прия готра, а Ачюта готра. Нет. Все жаждут иметь. Итак, из 10 тем. Первая тема это у нас какая? Царга. Это была третья песня. Здесь же вы можете увидеть, что Шрила Прабхупада следует тому же принципу и говорит, четвертая песня Шримад Бхагаватам состоит из 31 главы, и все эти главы повествуют о вторичном творении. На санскрите это называется Висарга. То есть Кришна привез самосвал всех изначальных элементов, и Брахма из них сооружает здание Вселенной. Называется вторичное творение. Без Кришны ничего бы не получилось. Это называется Висарга. Вторичное творение, то есть о сотворении мира Брахма и Ману, полубоги и так далее. Истинным творцом материального мира является Верховный Господь, который приводит в движение свою материальную энергию. После этого, по его приказу, Брахма, первое живое существо во Вселенной, приступает к сотворению планетных систем и их обитателей, которых производят на свет его потомки и другие прародители живых существ, руководствующиеся в своей деятельности волей Верховного Господа. В первой главе четвертой песни рассказывается о трех дочерях Свайамбувы, Ману и их потомках. В следующих шести главах повествуется о жертвоприношении царя Дакши и о том, как оно было прервано. То есть мы видим здесь структуру четвертой песни. В пяти последующих главах описаны деяния Махараджи Друвы. Это по одиннадцатую. Следующие 11 глав посвящены описанию деяний царя Притху. А последние 8 глав повествуют о деяниях царей Прачетов. Нарайана Матаджи приводит очень интересную параллель с концом третьей песни. В конце третьей песни в этом году мы обсуждали преданное служение каких? Да, у нас это есть в пособии. Какие виды преданного служения? Да. Преданное служение в невежестве характеризуется тем, что оно совершается из гордости, зависти и ради насилия, да. В страсти оно совершается слава, богатство, чувственное наслаждение, да. В сатве долг, очищение, долг и подношение. Подношение, да, чтобы было такое вот. Чтобы выполнить ритуал такой красивый, большой, сделать подношение большое. Похоже на страсть еще. Похоже, да. Ну, потому оно и еще не... Ну как, по крайней мере, все же здесь оно сделано для подношения. Оно где-то между долгом и... Оно похоже и на долг, и на чистое похоже, потому что все же предлагается Кришне. Но и, поскольку форма очень важна, поэтому и страсть какая-то присутствует. И долг. Да. И здесь мы можем увидеть, что из этих трех главных частей четвертой песни, кто у нас подходит неплохо как иллюстрация преданного, совершающего преданное служение с влиянием гуны тамаса на него? Дакшан, да? Какие у него были, что у него было из этих? Гордость. Гордость, да. Насилие. Так. Насилие, да. Тщеславие, зависть, все эти были, да. Затем, кто у нас желал чего-то, каких-то... Друг Махарадж, да? Желал, ну, всего-навсего царства, которого не было даже у его деда Брамы, да? Ну, мальчик, да? Но самое главное, получил это царство. И кто выполнял преданное служение очень чисто в этих... Притху. Да, притху. И есть тоже спонтанное преданное служение, которое выполняется для удовлетворения Кришны, к которому мы стремимся. И мы видим здесь разные виды очищения. Нарайан Матаджи говорит, что четвертая песня уделяет особое внимание анартха-нивритти. И анартха-нивритти может быть либо добровольным, особенно в сатвагуне мы совершаем преданное служение, желая очищаться и сознательно отрекаясь, сознательно отказываясь, отрешаясь от мотивов нечистых. В страсти это очищение происходит за счет очень тяжкой работы. Даже не столько внутри, сколько внешне. Человек настолько тяжело работает, что в конце концов он понимает, что может быть оно и лучше быть свободным от мотивов. И Друг Махарадж здесь за 6, конечно, месяцев достаточно быстро, но совершает очень большую аскезу, которую немногие в состоянии повторить. Вряд ли кто-то может повторить. Ну и в тамагуне Кришна тоже не бросает своих преданных, он тоже помогает избавиться от недоразумений. Иногда преданный, правда, избавляется от этих недоразумений вместе с головой, да. Здесь им приходится обрезать гордыню по Харе Кришне. Вот мы смеемся, я прошу прощения, я смеюсь, но на самом деле опасно. А то Кришна может помочь. Так что нам это не совсем нравится. Поэтому, опять же, нам это все здесь предоставляется, чтобы мы сами делали осознанный, правильный, мудрый выбор и вовремя, до того, как притянут эту гильотину, да, чтобы мы сами, или хотя бы уже, когда притянули эту гильотину, да, чтобы мы уже, по крайней мере, в этот момент... все же предались Кришне и сказали: я ничто, и зовут меня никак, просто слуга. Я просто слуга, служу, как скажете, так и буду, лишь бы удовлетворить Кришну. Отказаться от ложного эго. Тогда очень часто гильотина уже и не нужна. Опять же, здесь бояться не надо, Кришна насильно очищать никого не будет. Он насильно очищает только людей искренних. Так что не бойтесь. С одной стороны. С другой стороны, если вы изнутри отрешитесь, то и сразу же, соответственно, очищать уже нечего, да? А таким болезненным способом. Опять нечего бояться. Не больно будет. Не больно будет, да. В-третьих, если вы все же хотите, то есть Кришна наш друг, Кришна очень внимательный, Кришна отвечает так, как мы желаем, и Кришна помогает нам всегда найти идеальное соотношение между скоростью и болезненностью. Да? Идеальное соотношение. Вот с той скоростью, с которой мы искренне желаем, но быстрее которой мы искренне боимся, он идеально выберет ту скорость, ту меру наслаждений, все так, чтобы мы получили то, чего мы желали, но при этом продолжали идти дальше. И в случае чего сообщайте Кришне сразу, что вы чувствуете. И с другой стороны отрешайтесь от ненужных внутренних привязанностей. Харе Кришна. Это вопросы были, комментарии здесь, страхи. Шрила Прабхупада пишет. В первом стихе этой главы говорится, что у Свайамбхувы Ману было три дочери, Акути, Девахути и Прасути. Об одной из них, Девахути, а также о ее муже Кардами Муни и сыне Капили Муни уже рассказывалось в третьей песне. В этой же главе будет рассказано о потомках старшей дочери Ману Акути. Свайамбхува Ману был сыном Брамы. И хотя у Брамы было много сыновей, имя Ману называют первым, так как он был великим преданным Господа. В этом стихе употреблено слово «ча», которое указывает на то, что помимо трех дочерей Свайамбхува Ману имел еще двух сыновей, которых звали Приеврата и Уттанапада. Это изобретение Ханумат Преша Касами. Как запомнить последовательность тем в Шримад-Бхагаватам. Дапуп. Вот. Из них третья песня, это у нас Девахути. Да. То есть это пятеро детей. Свайамбхува Ману. То есть Свайамбхува Ману, третья песня описан. Девахути, как она выходит замуж за Кардаму Муни, наставление Господа Капилы. Затем Акути, у нас здесь в четвертой песне, и сын Ягья, и Прасути. Прасути это первая часть четвертой песни, Дакша, и история одной дочери Прасути, которую звали Сати. Да. И затем, когда речь пойдет о Друве, то его отцом был Уттанапада. Уттанапада. Да. Уттанапада. Когда же все потомки Уттанапады на то время либо оставили мир, либо оставили царство, либо совершали жертвоприношения, либо совершали аскезы. Например, прачеты, они относились к его роду, но они на 10 тысяч лет ушли совершать аскезы перед тем, как жениться. То есть это было традиционное поведение. Люди совершали суровые аскезы для того, чтобы потом во время семейной жизни уже аскезы не были необходимы. Бурджан Прабху говорит, что в наши дни делают наоборот, это делают уже все вместе во время семейной жизни. Аскезы, страдания уже во время. И поэтому пятая песня описывает то, как все пришли уговаривать Приеврату стать императором. И пятая песня — это «Преврат». То есть это у нас получается третья, это у нас получается четвертая, это у нас получается пятая песня. Ну и затем... Ну, они же не обязательно должны сразу умереть и уйти в духовный мир. А, то есть миллиарды жизни? Не, они же живут. Сотни миллиардов. Многие из них еще живы, как мы будем считать здесь. Многие из них еще живы. Ману, например, жив еще. Здравствует. Или многие из них, они до сих пор живы. Поэтому они... не обязаны сразу же умереть, как только кто-то из их родственников стал преданным, они сразу пум. Представляете? Но оно сбывается сразу, но в подходящее время. Ну, то есть, когда человек оставляет этот мир, ну, еще до оставления мира, он получает благословение в форме общения с преданными. Получает возможность прогрессировать, получает возможность делать правильный выбор снова, пока он не решится на этот правильный выбор, идет в духовный мир. Но многие из них еще живы. А многие просто уже ушли. Поэтому если вы не принесете мне конкретный список с конкретными именами тех, кто, по вашему мнению, несправедливо остался заточенным в этот материальный мир, невзирая на чистоту их родственников и родственных связей, то вопрос слишком общий. Не составлением тела, что он возвращает, вот сати, оставил ваше тело, или снова продевался. Я вот пытаюсь разобраться, в чем именно суть волнующего вас вопроса. Вас интересуют конкретные сроки выполнения этих задач. Те, кто имеют среди своих родственников преданных, возвращаются домой быстро. И в чем выражается благословение Кришны, милость Кришны? Что является главным проявлением милости Кришны? Да, садусанга. Садусанга. Это самое большое. Бхагава там повторяется. В четвертой песне два или три раза повторяется. В первой песне у нас это было на экзамене. Тулаяна лавейнапи насваргам напунарбавам Бхагава цанги сангасья мартинам ким уташиша. Какие могут быть более... возвышенное благословение для любого смертного выше, чем общение с преданными. С ними не сравняться не только достижение райских планет, но и даже само освобождение, что уж говорить про какие-то материальные наслаждения. Поэтому родственники получают возможность, ну, например, сати, да? Вот ну, хорошо, она в женском, ну, естественно, она особая личность, это Парвати, сама Парвати, но в любом случае она жена Господа Шивы. Как вы думаете, у нее хорошее общение? Половина Пурана, это они с Шивой сидят под баньянами и обсуждают разные формы бхакти. И то тело она оставила только для того, чтобы, только потому, что оно было, ну, то тело ей претило из-за оскорбления ее отца Дакши в том теле. А так она просто сразу же вернулась к общению с Господом. И никто не уйдет, как там, недовольным, как там, чтобы никто не ушел разочарованным, да. Не уйдет разочарованным, недовольным, обиженным и так далее. И здесь становятся чистыми преданными, и когда вы становитесь преданным, то ваша цель ведь не просто побыстрее шкурнуты, как это перевести на русский, поддёру, да, побыстрее дать дёру отсюда. А в том, чтобы еще и попасть, чтобы там заниматься чем-то полезным, да, заниматься, быть в своих вечных отношениях с Кришной. Ну, некоторые действительно просто пытаются дать дёру, а потом уже там разбираются постепенно, куда, как. Чтобы избежать такой ситуации, у нас по воле Кришны существуют курсы Бхакти-шастри, Бхакти-вайбава, чтобы люди знали примерно, куда двигаться и каковы варианты, да, и какие есть варианты и так далее. Что... У нас день рождения, да? Хорошо. Текст 2. У Акути было два брата, но, несмотря на это, царь своему Аману, посоветовавшийся своей женой Шатарупой, отдал ее в жены Праджапати Ручи с тем условием, что рожденный ею сын будет считаться его сыном. Он хотел, чтобы у него был тоже сын. Ну и кроме того, он знал, что его сыном будет Ягья, господь Ягья, поэтому он отдал ее с этим условием. Экстрим. Ручи, который обладал огромным брахманическим могуществом и которому было доверено стать одним из прародителей живых существ, зачал в чреве своей жены Акути сына и дочь. 4. Мальчик, появившийся на свет из чрева Акути, был непосредственным воплощением верховной личности Бога. Ему было дано имя Ягья, которое является одним из имен Господа Вишну. Девочка же была частичным воплощением Лакшми, богини процветания, вечной супруги Господа Вишну. И он в... Это какая манвантара была? А это как мы расценим, когда смс-ка приходит, это у нас на... Все-таки уже надо сладко. Это орешки. К сладостям. Это было Свайамбху Манвантара, и воплощение было Ягья. А Индрой в эту Манвантару был тоже Ягья. И он у нас фигурирует в восьмой песне как герой, к которому Свайамбху Ману обращается. Какой Упанишадой? Ишупанишадой. Да, то есть когда на него нападают ракшасы, он произносит Ишупанишад, и Ягья приходит, его защищает. То есть Ишупанишад, на самом деле, защитная Ягья, Упанишад. Защищает от всех этих ракшасов, защитила Ману, даже все эти, и открывает путь в беспросветной тьме сложных выборов материального мира, разочарования в деятельности в этом материальном мире. Это все благословение Яги. Вот он был сыном, Ману, Ману к нему молился. И вы тоже, мы тоже можем молиться Ишу Панишадой. Обрадованный своим богом Ману принес домой прекрасного мальчика, нареченного Ягей, а его зять Ручи оставил у себя дочь, Дакшину. Спустя некоторое время повелитель всех жертвенных обрядов взял в жены Дакшину, которая очень хотела выйти замуж за личность Бога. Очень довольный своей женой, Господь подарил ей 12 детей. Шрила Прабхупада. Комментарий говорит: идеальных супругов обычно называют Лакшми Нараяной, сравнивая их союз с супружеским союзом Господа и богини процветания, так как супружеские отношения Лакшми Нараяны ничем не омрачены. Жена должна быть всегда довольна своим мужем, а муж должен быть доволен женой. Вот если жена недовольна мужем, муж должен быть довольный тем, что она доволен, что она недовольна. А как, если жена недовольна? Мужем. Муж должен быть доволен тем, что она недовольна. Но тут сказано, что он всегда должен быть доволен. А, да. И он должен быть доволен не тем, что она недовольна, а вообще, сам себе. Да. Вообще. Ну и женой. Но он недоволен тем, что недоволен собой тем, что она недовольна. Шрила Прабхупада говорит: Чанакья Шлоки, в своде нравственных правил, составленном Чанакьей Пандитом, говорится, что если муж и жена всегда довольны друг другом, сама богиня процветания приходит к ним в дом. Иными словами, если муж и жена живут в мире и согласии, они ни в чем не знают недостатка, и у них рождаются хорошие дети. В ведическом обществе женщину воспитывали так, чтобы они при всех обстоятельствах оставались довольны. Мужчина же, в соответствии с ведическими предписаниями, должен угождать своей жене, обеспечивая ее пищей, покупая одежду, украшения, ну и, естественно, заботясь о своих ее потребностях, которые не ограничиваются одеждой, украшениями и пищей. По этому поводу Чанакья Пандит тоже говорит, что всегда нужно быть довольным тремя вещами. Какими тремя вещами? Едой, женой и честно заработанными деньгами, да? Ну, мужем, соответственно, для женщин. И три вещи, которыми никогда не надо быть довольным. Джапа, да. Ягья, джапа, ягья и пожертвование, да, это относится туда тоже к жертвоприношению, ягья, да. Изучением священных писаний, да, что вот я уже достаточно наизучался, я уже понял достаточно. Что? Да, ягья. Текст шестой. Сейчас шестой, так что прочитаю. Таким образом, на земле может воцариться мир и согласие. Хари Кришна. Но, к сожалению, век Кали не осталось идеальных жен. В любом случае нужно быть довольным. Какая есть? Традиционно, да, называлась суженый, суженая. Да? Но, к сожалению, век Кали не осталось идеальных мужей и жен, поэтому на свет появляются дети, которые становятся обузой для общества, и о покое и благоденствии покинули мир. Это не означает, что мы не должны стараться быть идеальными мужьями и женами и заботиться о своих супругах и о детях. То есть мы ведь просто повторяя Хари Кришна и изучая Шримад Бхагаватам, по идее, должны быть вне Кали Юги. Да? Если мы это правильно делаем. Это то, что выводит нас за рамки Кали-Юги. И наша миссия, чтобы воссоздать атмосферу Вайкунтхи. И не только на 5 минут во время киртана, но и все время. Харе Кришна. Всем. 12 мальчикам, рожденным от союза Яги и Дакшины, дали имена Тоша, Протоша, Сантоша. Все три означают что? Тоша означает что? Удовлетворенный. Протоша очень удовлетворенный, да. Сантоша полностью удовлетворенный. Бхадра благоприятный. Шанти умиротворение. Ида Спати господин этих звезд. Звезд. Ира. Хотя Ира это тоже Ира. Ида это тоже земля. Идма, Кави, Вибху, Свагна, Судева и Рочана. Ну, вообще очень благоприятные имена. 8. В период царствования своему Виману все они стали полубогами, прославившись под именем Тушитов, удовлетворенных. Маричи возглавил семерых Риши, а Ягья стал царем полубогов Индрой. На каждого ману описаны 6 обычно ролей. Кто ману, кто аватара, кто полубоги, кто риши, кто индра. Кого мы не упомянули еще? Аватара, ману, полубоги, индра, риши, 6. Да? А, ну вот, Прабхупада говорит. К этим 6 видам живых существ относятся ману, девы, манупутры, амшаватары, сурешвары и риши. Сурешвары это полубоги, риши, аватары, манупутры. Манупутры это дети. Дети ману. Это они и есть. То есть, какая семья полубогов у власти царит. То есть, они тушиты. Тушиты у власти царят. 7 риши это как парламент, сенат. Это браманы, которые мудрецы. И каждый после каждого ману они сменяются. То есть даже у них есть смена власти. 9. Два сына своему ману, Приеврата и Утанапада, стали очень могущественными царями, а их сыновья и внуки за время его правления расселились по всем трем мирам. Сын мой, свою самую любимую дочь, Девахути, своему ману, отдал жены Кардами Муни. Я уже рассказал тебе о Девахути и Кардами Муни так, что тебе почти все известно о них. Свою третью дочь Прасути своему Ману отдал сыну Брамы Дакше, который также был одним из прародителей живых существ. Потомки Дакше заселили все три мира. То есть, на самом деле мы все сыновья, мы все пра-пра-пра-пра. В каком колене это уже зависит, ну, в далеком колене, от них, так что сейчас мы с вами изучаем историю нашей семьи, про всех наших общих пра-пра-пра-пра-пра бабушек и пра-пра-пра-пра много раз дедушек. Ты уже слышал о 9 дочерях Кардами Муни, отданных в жены 9 мудрецам, теперь же я расскажу тебе об их потомках. Пожалуйста, выслушай меня. Дочь Кардами Муни Кала, отданная в жены Маричи, родила 2 детей, которых назвали Кашьяпой и Пурнимой. Их потомки расселились по всему миру. Дорогой Видура, один из 2 сыновей Маричи и Калы, Пурнима, произвел на свет 3 детей – Вираджу, Вишвагу и Девакулью. Многие из этих имен очень такие имеет глубокий смысл и связаны с разными явлениями в этом мире. Маричи, сияющий, обычно связан с умом. Кала – время. Вираджа – отрешенность. Вишвага – идущий везде, Девакулья, благоприятная для полубогов или божественных личностей. Девакулью Девакулья была водой, которая омыла лотосные стопы личности Бога и позже превратилась в Гангу, текущую на райских планетах. Это в следующем рождении она стала Гангой. И далее у нас история. Одного из этих родов. Текст 15. Давайте прочитаем все вместе. Атрей патнянасу ятрин джагесу яшаса сутан даттам дурваса сам сомам амшеша брамасам бхавам. Атмеша брамасам бхавам. Анасуя, жена Атри Муни, родила трех прославленных сыновей, Сому, Даттатрею и Дурвасу, которые были частичными воплощениями Господа Вишну, Господа Шивы и Господа Брамы. Сома был частичным воплощением Господа Брамы. Сома – это у нас кто? Бог. Бог Луны. За что он отвечает? Вот прямо сейчас. За ум. Да. За что еще? Рост. За наполнение их соком. Да, самое главное за их вкус. Да? Он частичное воплощение Господа Брамы. Даттатрея – воплощение Господа Вишну, а Дурваса – Господа Шивы. И комментарий здесь объясняет сразу же, не теряя, не упускает возможности разъяснить разницу между Дживой и Господом. Объясняет, что некоторые проявления свамши не отличны от Господа в категории Вишну-таттвы, а некоторые вибхинамши отличны от Господа. И при этом он сразу же говорит про выбор. Это посередине где-то. Так, например, дживы, находящиеся под влиянием гуны благости, страдают меньше, чем дживы, находящиеся под влиянием гуны невежества. В 11 песне, 19 главе, Кришна говорит Удхаве, что такое ад, это тамагуна, что такое рай, это сатвагуна. Если хотите в рай, врата открыты сейчас. Просто выбирайте сатвагуну сейчас, или вообще ниргуну, и все. И ад тоже открыт сразу. Однако во всех живых существах, вы можете сказать, а как, разве я могу, от рождения заложено чистое сознание Кришны. Прабхупада говорит, it's a birthright, то есть право, законное право каждого живого существа от рождения, так как все они являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. То есть это наше законное право, каждого из нас. С чем всех вас, нас... поздравляю. Очень важное право. Мы все имеем право на чистое сознание Кришны. Все имеем право на чистое сознание Кришны. По своей природе. У Видуры возникает вопрос. Выслушав Майтрея, Видура спросил. Дорогой учитель, как случилось, что три божества, Брама, Вишну и Шива, те, кто создает, поддерживает и разрушает творение, появились на свет из лона жены Атри Муни? Майтрея сказал, когда Господь Брама повелел Атри Муни жениться на Анасуе и произвести потомство, Атри Муни с женой отправились в долину, лежащую у подножия горы Рикша, и стали совершать суровые аскезы. Тоже поведение, сильно отличающееся от поведения современных людей, когда они хотят зачать детей. Ну, если ваш духовный авторитет говорит вам, вы должны зачать детей, ну, то что вы делаете? Здесь Бхагаватам снова и снова описывает. На природу. Снова и снова описывает. Суровые аскезы. Суровые аскезы. Да? Зачем? Чтобы были достойные, очень достойные потомки. И опять же, аскезы без аскезы радостные. То есть не такие, что с обидой на весь мир, со злости. Или, да? А радостные. Радостные аскезы. Все-таки как получилось, что она ее... Кто? Анасас. Ну, она стала матерью его экспансии. Амша. Частицы. Да. Воплощение. Частичное воплощение. Вот меня мучает вопрос, однако во всех живых существах это от рождения заложено божественное. От рождения имеется в виду. Это такой перевод. Поэтому я сразу оговорился, сказал, что по-английски Прабхупада сказал it's a birthright. Birthright это ваше законное право сразу. То есть вечно вам больше ничего не нужно делать, это уже ваше законное право. Да. Ну, если описывать какие-то обычные вещи, то, ну, можно сказать, от рождения, да, но оно несколько... И до рождения тоже писано. Да, да. В смысле, это законное, это ваше законное право. То есть, изначальное состояние. Изначальное, вечное, неотъемлемое. Я еще раз. О чем? Три божества Брахма, Вишну и Шива родились... И сделана Атри-муджи. Жены. Жены Атри-муджи, да. И? Кто, что это? Как... Вот про это и спрашивает. А, сейчас он будет объяснять. Да? Хорошо, это очень хорошо вы не поняли. Это очень вы вовремя не поняли. Потому что сейчас как раз про это и пойдет речь. Брама послал Атри и Анасую рождать детей, а они начали заниматься аскезами, посвятили себя аскезам. По той долине течет река Нир-Виндья. По ее берегам во множестве растут деревья Ашока и кусты, усыпанные цветами палаша, а в воздухе слышится шум водопада. В то прекрасное место и пришли муж и жена. Там с помощью дыхательных упражнений йоги великий мудрец успокоил свой ум и обуздал привязанности. То есть, чтобы они зачинали детей без лишней страсти, в чистом сознании. Он стоял на одной ноге и питался только воздухом. Так он простоял в течение 100 лет. Ну, по крайней мере, он должен не поддаться этой страсти. То есть, опять же, это похоже на разговор об отличии любви и привязанности. То есть, Шрила Прабхупада говорит, любовь к членам семьи является совершенно естественной. И в этом нет ничего предосудительного. Что является предусудительным, это привязанность к ним, что означает. Что означает привязанность? Привязанность означает, что они не просто мои, они должны доставить мне наслаждение. То есть мы пытаемся как-то извлечь из них какое-то для себя наслаждение, либо грубое, либо тонкое. То есть либо контроль, либо наслаждение, либо слава. В том или ином. Да, он думал, да смилостивится надо мной Господь, повелитель вселенной. Давайте прочитаем на санскрите. 20. Шаранам там прападеам я эва джагат ишвара праджам атмасамам махьям праячат витичинтаян. Да смилостивится надо мной Господь, повелитель вселенной, в ком я нашел свое прибежище, и даст мне сына, подобного ему. Шрила Прабхупада говорит, что здесь закралась определенная корысть у него, поэтому Прабхупада говорит, его нельзя считать чистым преданным. У него было определенное эгоистичное желание, чтобы наслаждаться чтобы тем, что у него будет такой сын. Когда Атриму не совершал эти суровые аскезы, из его головы, благодаря дыхательным упражнениям, вырвался яркий огонь. И этот огонь увидели три главных божества трех миров. Комментарии по словам Шрилы Джива Госвами, огонь пранаямы представляет собой удовлетворение, которое испытывает человек. Так что если вы хотите блеснуть блесните отсутствием желаний блеснуть и удовлетворенностью. Вот попробуйте сейчас. Да. Блеснуть огнем удовлетворенности. Это, когда говорится про Майами, это по факту материальное удовлетворение. Удовлетворение. Тут вот как раз и начинается неразбериха с терминами. Удовлетворение всем материальным. Когда мы считаем, что нам ничего материального не бракует. Мне не достает. Слишком много не в одном предложении. Кто такой йог, трансценденталист? Это тот, кто считает, что у него, может быть, не хватает духовного развития, но материальных достижений у него достаточно. Это йог. Кто такой материалист? Это тот, кто считает, что духовных достижений у него достаточно. А вот материально чуть-чуть не хватает. Вот надо еще и это сделать, и то достроить, и там вот ту еще сделать, и вот так вот. Это материалист. Да? Чем недоволен, тем и определяется человек. И йог – это тот, кто доволен всем материальным. И это первое правило йоги – сантоша. Вы все должны быть удовлетворены. Все, я сказал. Бхагаватам сказал, Патанджали сказал, все сказали. И отличие всей классической духовной науки от современного мира, от современной культуры в том, что все восточные духовные пути, йога и все классические пути совершенствования понимают, что удовлетворенность – это наше решение. Нет другого пути обрести счастье, кроме решить, что я доволен, я удовлетворен. И открытый секрет практически во всех языках, мы уже много раз повторяли, само слово «удовлетворенность» образуется от слова «довольно». Да? Satisfaction, сад, достаточно. Фегнюген, генуг, достаточно, достаточно, достаточно. Когда мы говорим, да, достаточно. Вот сколько есть, то это достаточно. Другого пути к... И это наше решение. Тогда как современная культура пытается нас убедить, что удовлетворение это что-то, достигаемое количеством чего-то извне. Если есть столько-то и столько-то чего-то, то тогда вы можете быть удовлетворены. Однако мы видим, что это никогда не происходит. Сколько бы у человека ни было, как Вамнадев говорит, даже человек, который не удовлетворен, даже если у него будет вся земля в мире, он будет считать, что ему мало. Как мы видим, есть страна с населением, равным населению Бангладеша. И Бангладеш, эта страна занимает 1/6 всей суши в мире. Бангладеш, есть одна страна, которая по населению равна Бангладешу. Бангладеш, сколько людей в этой стране, сколько людей в Бангладеше. Бангладеш по своей территории где-то один и какая-то там частица процента от той 1/6 части суши мира. И Бангладеш себя в состоянии прокормить. И в каких-то исследованиях несколько раз попадал в число самых удовлетворенных народов мира. То есть они в состоянии вырастить достаточно для себя риса, еще и продают. Вот пойдете в этот магазин, даже на Украине можете найти какой-то бангладешский, ну что-то там, из Бангладеша, рис или еще что-то. Они еще и продают его куда-то. Вот. А другая сторона, оказывается, что ей не хватало еще чуть-чуть вот тут территории, еще чуть-чуть там территории, еще чуть-чуть. Вот не хватает. Вот уже есть больше, чем у всех в мире, и все равно не хватает. Или кто-то может обладать всеми, ну, то есть быть самым богатым человеком в мире. И все равно еще чего-то хочется. Ну и идеальный пример, конечно, Хиранья-Кашипу, который обладал вообще всеми планетами этого мира, всей властью, всем золотом, вообще всем. Всем, что только было. Но он не был доволен. И поэтому мы видим, как... Можете, есть такой клуб богатых людей, известных. Это основатели Гугла, Сергей Брин, Ларри Пейдж. Вот у нас компьютер. Вот поднимите, пожалуйста, чтобы, да, чтобы было видно. Он. Пустите его. Стив Джобс в свое время принадлежал к этому клубу. И Майкл Делл, и тоже директор Google Эрик Шмидт. И много таких людей, которые установили себе зарплату $1 в год. $1 в год. Ну, у них денег уже собралось много, у них там и акции, и то, и другое. Цукерберг, по-моему, тоже принадлежит к этой же компании. Естественно, что денег у них много, но суть в чем? Суть в том, что это люди, которые поняли, что если не в какой-то момент не сказать «достаточно», то сумасшествию нет конца. Мы всегда будем рваться, хотеть больше, больше, больше, еще, еще, еще. Поэтому йога начинается с того, что мы... Это не означает, что мы становимся пассивными и прекращаем деятельность. Но это означает, что мы действуем без жадности, что мы удовлетворены. И этот огонь удовлетворения как раз и представляет из себя это сияние, которое присуще йогам. Удовлетворенность. Когда пришел Брахмана к Кришне с письмом от Рукмини, то Кришна задает ему какой вопрос? Какой вопрос задает Брахманам? Он задает: о, Брахмана, каково твое изучение вед? Доволен ли твой ум? Ну, и, потому что если Брахман не удовлетворен, то все наши аскезы, жертвоприношения, джапа, милостыни и так далее, дары вытекают, как вода из расколотого горшка. Горшок с трещиной, он может быть не сразу, если мы проявляем неудовлетворенность, то оно вытекает. Результаты наших благочестивых поступков. Ладно, еще могу понять, как там. Вы запомнили там про сути, там маму, но как вы этих богатых людей запоминали? В каком файле они информация? Чем вы их учили? И что за да? И когда усреднено это вообще? Я их не учил. Ну, вы знаете эту шутку, что... Они у вас учились. Эту шутку про то, что Кришна дал мне два больших благословения. Первое – это то, что он дал мне хорошую память. А второе – это... Вот не могу вспомнить. Если Брахман не удовлетворен, то наши отношения с Кезой, имеется в виду, какой-то Брахман, или если я не удовлетворен, то от Брахмана зависит. Если я не удовлетворен, то мои аскезы вытекают. И тоже, когда рождается... Ну, естественно, что если мы доставляем беспокойство другим, то эти другие постараются найти способ сделать неудовлетворенными тоже и нас. Поэтому ахимса перед этой первое правило еще перед этим первым правилом. Да, то есть это есть запретительные и есть предписательные. Это первое предписательное, предписывающее правило быть удовлетворенным, а каким не быть, это ахимса, не стремиться не быть причиной страданий других. То есть не стремиться... Не мешать другим быть даже поэтому. Да. Никак ни на деле, ни в словах, ни в уме, не желать, не стремиться к тому, чтобы другие как-то испытали страдания. И когда написано явление Кришны, это 4 глава в 10 песне, то Нанда Махарадж раздает горы золота, коров много, зерна, и говорится, что богатство очищается дарами, земля временем, а ум удовлетворенностью. Тоже говорит Кришна в 17 главе «Манах прасадах сомьятвам». Это одна из аскез, предписанных Кришной в 17 главе Бхагавадгиты, как аскеза в сатвагуне. То есть каждый преданный, Кришна там объясняет, должен вершить тяжкую аскезу и быть удовлетворенным. Это тяжело, но таков наш аскетичный путь — быть довольным. То есть вот это удовлетворение относится все-таки к сатвагуне, да? В Бхагавадгите описание ниргуна и шуда-сатвы и просто сатвы совмещены вместе в одно описание, потому что внешне они могут не различаться. И это был моим первым вопросом Гопал Кришне Махараджу, вообще одним из моих самых первых вопросов: чем отличается сатва от шуда-сатвы? И простой, конечно, ответ — это сознание Кришны, но есть ли какие-то вторичные отличия, то есть по признакам, как можно ли как-то отличить. И мне понадобилось 20 лет, пока я нашел у Вишванатха Чакраварти Такур по этому поводу какое-то описание в 10 главе песни Шримад Бхагаватам, когда приходит и пинает Вишну, и Вишну говорит: «О, дорогой брамана, ты, наверное, ушиб ногу. Прости, пожалуйста, всегда я вот лежу, ты приходишь, а я тут всегда лежу. Извини, что я не предугадал твой приход, не встал, не встретил тебя. Как у тебя все хорошо, ты не расстроился?» И Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что стерпеть и не обидеться — это сатвагуна. А проявить заботу о том, кто совершил оскорбление, это уже вне сатвагуны, это уже шуда-сатва. То есть это означает, что человек не просто не реагирует в раджасе и в тамасе, а наоборот, он в состоянии проявить благожелательность даже по отношению к тем, кто на него совершает, отношение к нему совершает какие-то агрессивные поступки, нехорошие поступки. То есть в первом случае ему приходится сатвагуну контролировать возможное проявление гнева. Там он терпит, там для него это аскеза. А здесь это естественно, и он заботится... В случае это проявление гнева. Да, проявление гнева. То есть гнев не проявляется, в принципе, его не надо пытаться контролировать. Да, да. Хорошо, обычно мы это делаем, это наше традиционное упражнение, на протяжении, когда мы в следующий раз встречаемся? Завтра. А потом в воскресенье мы встречаемся для этих презентаций. Встречаемся, да? В субботу мы не встречаемся, я думаю, что у нас хватит воскресенья, да? Хорошо, тогда до воскресенья, до конца наших занятий, желательно и дальше, но по крайней мере до воскресенья, наше домашнее задание — быть удовлетворенными. Очень аскетично, я знаю, но проявите духовную изобретательность, как настоящие йоги, которые следуют и Бхагавадгите, и Патанджали Йога Сутре, и Шримад Бхагаватам, и найдите, изыщите способы быть удовлетворенным, удовлетвориться и не растерять результаты, которые Кришна нам дарует за наше изучение Шримад Бхагаватам, милость, которую он дарует, когда мы повторяем Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. На какие-то мелочные проявления неудовлетворенности или не мелочные, крупные проявления неудовлетворенности. Харе Кришна. Итак, эту удовлетворенность заметили сразу Вишну, Брама и Шива. 22. Сопровождаемые обитателями райских планет, небесными девами, нет, девами или девами, сори, девами, гандхарами, сидхами, видядхарами и нагами, три божества спустились к обители Атримуни и вошли в ашрам этого великого мудреца, славившегося своими аскезами. Мудрец стоял на одной ноге, но как только он увидел трех пришедших к нему божеств, он так обрадовался, что тут же приблизится к ним на одной ноге, хотя это стоило ему огромного труда. Предлагаю всем встать на одну ногу. Поднимите, значит, поставьте одну ногу, да, поднимите руки в поклоне и... Ну и да, ну давайте тогда попробуем переместиться на 5 метров куда-то. А что, почему только некоторые говорят? Они объясняют, почему он не включил вторую ногу? Потому что он не хотел. Он продолжал, он не хотел прикрывать. Хотел, ты что, компромат записываешь там на Вишну? То есть, когда вы уже чем занимаетесь, у вас в кармане это не компромат. А тут видео нету. А? Может и спал, я не знаю, но надо... Да. Харе Кришна. Он начал возносить молитвы трем божествам, которые восседали на быке, лебеде и гаруде. Кто на быке? На лебеде? На гаруде? И держали в руках барабан, траву куша и диск. Барабан кто держал? Трава куша. Мудрец выразил им свое почтение, пав перед ними ниц, как палка. Вот это тоже можно было. Продемонстрируем. 25. Давайте прочитаем. Крипа валоке нахаса дваданено паламбитан дадрожиша пратихате нимильяму ниракшини. Поймал на себе благосклонные взгляды трех богов. Атри Риши очень обрадовался. Он увидел, что они крипа аволокана, что они исполнены милости. Кто замечает, что божества на вас смотрят милостивым взглядом? Это на самом деле медитация, предписанная в медитации на Харе Кришна мантру, бхакта нуграха. Господь взирает на вас милостиво. Господь всегда взирает на вас милостиво. Мы медитируем не на сердитого Кришну или Бога. Мы медитируем на бхактавацала Кришну. Сияние, исходившее от их тел, ослепило его, и он на мгновение зажмурился. Он понял, что пришли те, к кому он молился. Однако, поскольку божества уже пленили его сердце, он сумел овладеть собой и, сложив ладони, начал возносить проникновенные молитвы повелителям Вселенной. Давайте мы прочитаем санскрит. Атри рувача вишвот бавастити лаешу вибаджая вибаджаманает майя гунайрану югам вигрихита деха те брама вишну гириша пранато смяхам вас те бьяка эва баватам вимайхо пахута. Великий мудрец Атри сказал: «О Господь Брама, Господь Вишна и Господь Шива, взяв под свое начало три гуны материальной природы, вы воплотились в трех телах. Вы делаете это всякий раз, когда начинается новый цикл творения, чтобы создавать, поддерживать и разрушать проявленный космос. Я в глубоком почтении склоняюсь перед вами и прошу вас, позвольте мне узнать, кому из вас троих я обращался в своей молитве? Надежде получить сына, подобно Верховному Господу, я взывал к нему и думал лишь о нем одном. И хотя он недосягаем и непостижим человеческим умом, вы втроем предстали передо мной. Позвольте же мне узнать, для чего вы все трое пришли сюда, ибо ваш приход привел меня в замешательство. Великий мудрец Майтрея продолжал: «Выслушав Атри Муни, три бога, все три бога, приветливо улыбнулись и ласково ответили мудрецу». Тут у нас два стиха. Давайте, пожалуйста, все вместе. Вот, ну, все вместе. Вот вы. У вас есть эти стихи, да? С 30-го, два стиха. Давайте втроем, вот вы прочитайте этот стих. Четыре. На русском? Да, просто на русском читайте. Три бога сказали, а ты дорогой Авраам, воля твоя непреклонна, поэтому все будет так, как ты хочешь. Мы втроем и есть та личность, на которую ты медитировал. Вот почему все мы пришли к тебе. И следующий. У тебя родятся сыновья, которые будут частичными членами нашего могущества. И поскольку мы желаем тебе счастья, эти сыновья прославят тебя весь мир. Это была шутка. Непонятно. То есть втроем нелегко говорить. Все втроем. Они над ним пошутили, потому что он не обращался конкретно к Шиве, к Браме или к Вишну. Он в общем сказал Джагадишвара. И это вот результат такого общего обращения к Господу. Тем самым они продемонстрировали, что ребята, изучайте Бхакти-вайбаву, изучайте Бхакти-шастры, чтобы вы конкретно обращались к божеству, которому вы поклоняетесь. Кого именно вы призываете? Шиву, или вы призываете, когда вы говорите Рама, вы имеете в виду Балараму, Рамачандру или Радараману Кришну? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А то могут пошутить. Да? Даже вы видите, что даже они приходят даровать милость. У них есть желание даровать милость, и у него есть определенная чистота, высокий уровень, заслуги. То есть даже без достаточно конкретного понимания можно снискать какую-то милость. Но тем не менее, Бхагаватам дает нам возможность получить еще высшую милость. А вот как понять, условно, что мы втроем и есть та личность? Джагадишвара, ты говорил Джагадишвара, ты говорил Владыка Вселенной. Вот мы втроем и есть Владыка Вселенной. То есть мы все это втроем. Либо отдельность, или они все... Все втроем. Все втроем, это один, как бы... Ну да. Ну, то есть, ведь эта Вселенная, чтобы существовала, нужно ее и создать, и поддержать, и потом ликвидировать. Ну, как есть очень ценная услуга на рынке юридических услуг, называется ликвидация предприятий. Да? Я помню, когда у нас BBT в Литве сворачивалась, я вдруг с удивлением увидел, что приходит адвокат, и это целое серьезное занятие. То есть, чтобы закрыть просто... Не, чтобы просто взяли и уехали. Не, так нельзя. Так нужно закрыть, все ликвидировать, там, позакрывать. Это приходит, все, что-то проверяют, что-то там сверяют, счета проверяют. Да? То есть, это не так... Достаточно дорогостоящая иногда услуга. Сейчас звучит как многобожие. Это шутка, ну, то есть у нас же все объясняется. То есть Атри со своей стороны не проявил достаточного понимания, и поэтому они решили над ним пошутить и сказали: раз ты так подошел в общем, вот и мы к тебе подошли тоже так же в общем. Вот мы все втроем. А как произошло, что обретя необходимое качество для того, чтобы понять Бога, тем не менее он не обрел знания о том, что как это, собственно, вообще? Да, это тоже одно из очень важных открытий. Поразительных открытий для меня лично было, когда я прочитал Бригад Бхагаватамриту впервые. Бригад Бхагаватамрита – это комментарий Санатана Госвами на Бхагаватам, где он выстраивает все в иерархическом порядке. Сначала по методам, потом по разным дхамам. И что меня поразило, что на каждом уровне каждый из этих преданных каждый раз встречается с Богом реально. У него есть реально взаимоотношения, даршан, отклик от Бога. И они могут разговаривать с Богом. Они могут реально. Но тем не менее, на многие из этих уровней не считаются, мы не считаем ни окончательным совершенством, ни просто совершенством. Ну, Индра с Ваманой встречается, да, и так далее. И тоже говорит Кришна в Бхагавад-гите: «Еетхамам прападете там статхайва баджамихам». Как кто ко мне обращается или подходит, так я баджами. Что означает баджами? Говиндам адипурушам тамахам баджами. Что значит баджами? Поклоняюсь. Да? Сканда Пурана, Джива Гусами в Бхакти Сандарве говорит, что когда вы поклоняетесь Кришне, Кришна поклоняется вам. Так же, как и вы. То есть он отвечает вам взаимностью. Он приходит, вы считаете его братом, он приходит как брат. Но он может прийти как брат на разных уровнях. То есть если я поклоняюсь ему в духе в Раджа-бхакти, он придет ко мне как Кришна. Но я могу ему поклоняться как просто к тому, кто помогает мне царить над моей империей. Нет проблем, он придет. И тоже Кришна, Господь, придет, помажет меня на престол, тоже ответит взаимностью. На каждом уровне есть взаимоотношения с Господом. То есть, оказывается, сам по себе даршан Господа не является уже решением, ответом и достижением. Опять, проблема не за Кришной. За Кришной не заржавеет. Никогда. За Кришной никогда не заржавеет. Кришна всегда придет, Кришна всегда ответит. Но что решает наше достижение, это наши мотивы, намерения, желания, любовь, уровень. И это то, о чем Бхагаватам нас здесь учит. Да, он встретил Господа. И, безусловно, это очень высокий, удивительный уровень. Это удивительный уровень. Ну, а христианские святые или суфии, они же тоже плачут, они тоже могут, они не испытывают боли, они там кровоточат или еще что-то. Да? Медитируя просто на какое-то одно-два качества Господа. Просто, что он велик. И этого им достаточно. Или что он просто Джаганат. Господь Джагадишвара, он Господь всего, он мой Господь. И все. И даже просто одного этого качества им достаточно. Даже не понимая, что Джагадишвара там Шема Сундара, или что он даже Вишну, или даже этого понимания нет, может не быть. Поэтому Бхагаватам нас учит, что на каждом уровне есть встреча. Нет проблем, встреча есть. И поэтому мы стремимся не просто к встрече, Бхактисиддханта-джи говорит, стремитесь не увидеть Господа, а поступайте так, чтобы Господь захотел увидеть вас. И вот как мы поступаем, чтобы нас захотел увидеть какой Господь? К сожалению, я поступаю так, что меня может захотеть увидеть Ямарадж. Да? А ну, что ж ты там такое? А ну, приведите его, дайте я на него посмотрю. Какой рыкаш. Невооруженным глазом. Ну, конечно, это милость и тоже урок, и тоже тот же урок, что из Бригад Бхагаватамриты. вместо того, чтобы идти шажок за шажком. Ну, шажок это всего лишь с планеты Земля на Индралоку, всего лишь каких-то несколько миллионов километров. Да? Шажок за шажком, с одного уровня на следующий, на следующий, на следующий. Гур, Буа, Сва, Магар, Тапа, Джана, Сатья. И на каждом уровне снова можно задерживаться. Вместо этого, если мы сразу же определимся с нашим вечным другом Кришной, то мы можем сократить этот путь и не задерживаться на каких-то промежуточных стадиях этого материального мира. Но в любом случае, все опции доступны, все варианты открыты. Кришна готов исполнить желание каждого. Эко Бхагунам Йовида Дартикам. То есть, повторяя святое имя, мы можем не обязательно вернуться на Галоку Виндару? Не обязательно. Бхагуджан Макори. Яди Шавана Киртана Табутуна Паде Табутуна Паде Кришна Паде Према Дхана. Кришна скажет Гусай. Можно много жизней повторять, но не обрести сокровище любви к Кришне. Я тут просто намерение слушал, и он говорит, что просто повторяя святое имя целый день, достигнет совершенства. Угу. Просто если он будет просто повторять. Так. Даже вот в том-то и дело, что просто повторять. То есть не обязательно там чисто. Он говорит, что не обязательно чисто. Он сказал, что просто повторять. А говорит, что не обязательно чисто. Нет, этого не говорит. Мы просто повторяем. Мы видим. Имя целый день. Вот мы часто это в книгах замечаем. Там что-то за деятельность еще речь вела, ученики там что-то говорили. Вот, он сказал, что просто повторяю целый день святое имя, говорит, но я могу переслушать, потому что я. Во всяком случае, у меня. Постоянное, непрестанное повторение, круглосуточное повторение святых имен — это один из методов очищения от оскорбительных, от оскорблений. Круглосуточное повторение. И везде, где Шрила Прабхупада это упоминает, что достаточно просто повторять святое имя, как ни странно, вы можете обнаружить и там, и в первой песне, и в Бхагавадгите, если вы просто присмотритесь, всегда вот в этих местах стоит вот это неудобное слово «без оскорблений». Как-то оно так проскальзывает мимо нашего внимания часто. Но в любом случае, конечно. Кришна милостив, Кришна даст нам то, о чем мы просим. В конце концов, нас почитание говорит, чтобы повторять мирение травы терпели неделю. Это уже просто так, через себя выдавливает 3 часа дня и все. Поэтому повторять постоянно, действительно. Иначе есть квалификация. Самый Махапрабху говорит о том, что был Бхаты. Ну да, Рагунат Бхаты, Гусейн. Майвади. Кто повторял. Тоже повторял. Это был Пратибимба на вопрос. Светлана? Оскорбление, это не всего говоря о повторении, это не входит в повторение. То есть всегда говорение о повторении. Что говорится повторяем, но без оскорблений. Без 10 или вообще? Нельзя делать, или их можно? Те, которые не прописаны? Как не прописаны? То есть помимо детей еще есть какие-то оскорбления. А какие вы еще совершаете? Здесь есть два момента. Один момент, что заключается в том, что во время повторения, если мы повторяем с чистым сознанием, это означает без оскорбления, это означает с чистой шрадхой, мы можем повторить шуданам. Поэтому очень важно во время повторения свое сознание направлять правильным образом, чтобы повторять со всеми нужными умонастроениями, без всех ненужных посторонних мыслей и так далее, и так далее. И тогда уже за шрадху, даже не за анарха-невритти, уже просто за шрадху, хотя усилия по тому, чтобы эту шрадху где-то у нас крести, и есть анарха-невритти, но уже за шрадху, шрадамуле, шуддханама, Баджана Крия говорит, извините, Кудрума Калпатамик, Калпатавик говорит Бхактивинода Тхакур, уже можно купить, там уже монета, за которую можно купить, за шраду уже можно купить чистое имя, настоящее имя. Поэтому важно понимать, что уже во время повторения можно свое сознание правильно направить и услышать, встретиться с Кришной в святом имени. Наш процесс это Шуддханамакиртан. Шуддханамакиртан. И чистое имя. И Шрила Прабхупада об этом говорит не раз, и уже в 66-м, 67-м году, 9-м, не помню точно, примерно во время, когда он пишет здесь четвертую песню Шримад-Бхагаватам, когда он уже знает, кто мы такие, он говорит, вы уже все повторили хотя бы раз святое имя чисто. То есть это возможно не обязательно там через 40 лет там, или через сколько. Это возможно сейчас, с самых первых дней, если мы делаем это с должным сознанием. Однако, естественно, что на протяжении всего дня наше поведение, безусловно, отражается на удовлетворенности Кришны. Поэтому чистое имя, по идее, должно нас вдохновлять на протяжении всего дня тоже вести себя соответствующим образом. Можно ли сказать такой вывод, что вы говорите о повторении наступления без оскорблений, без любых оскорблений? И можно ли сделать такое? Можно, да. Такой вывод вполне правомерен. Да. Мне кажется, даже то, что он, когда уже даже не оскорбляет начало, он просто еще где-то набивается, пока он будет в святое имя. Но оно у него прекращается тогда, когда он не играет. Почему я сказал, дал утвердительный ответ на обе части вопроса? Потому что в противном случае, если мы будем считать, что безоскорбительное повторение относится только к полной свободе от всех оскорблений на протяжении 24 часов в сутки, то это может привести к расслабленности во время джапы. Мы можем думать, ну какой смысл напрягаться, все равно я вот вчера плохо подумал про Бхакту Васю, а завтра я про него опять плохо подумаю. Поэтому ну, надо уже просто дотарабанить и закончить. И мы круги заканчиваем. С законченными кругами. Но это не означает, что во время джапы Кришна что мы не должны практиковать. Это же суть нашей практики. Поэтому даже во время самого повторения, если я несовершенен, если далек от совершенства и чистоты, все равно в само время джапы мои усилия могут приносить очень великие результаты. Если я искренен, если я направляю свое сознание чисто, свое сердце на Кришну, то Кришна будет давать удивительные результаты. У кого были удивительные какие-то ощущения во время повторения джапы, кто получил какую-то милость хоть раз, даже несмотря на то, что, может быть, на протяжении 24 часов в сутки вы несовершенны, но во время джапы Кришна как-то даровал вам хоть каплю какой-то. Да? То есть это возможно, и это то, к чему мы стремимся, и джапа тем и прекрасна, что она, по крайней мере, какое-то время на протяжении дня делает все предельно ясным. Есть Кришна, вот Кришна, святое имя, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Есть я со своим выбором, и есть все майя, вот ум. Мои мысли во время джапы это есть проявление моих оскорблений. Либо я во время джапы их отодвигаю в сторону, направляю свое сердце на Кришну, на имя. Для этого требуется вера. То есть я, опять же, в своем сердце формирую чистую шраду, что имя – это все же сам Кришна, это не просто какие-то буквы, или, там, которые я должен оттарабанить. Я это делаю для его удовлетворения, и я это делаю, потому что в конце концов я хочу стать чистым преданным в его обществе. И если мы прилагаем усилия, то тогда в ответ на эти усилия Кришна может улыбнуться и дать нам уже немножко вкуса, или даже если мы не испытываем вкуса, сами по себе эти усилия, эта борьба является квинтэссенцией нашего очищения. Окей? Okay. Мы можем прочитать еще несколько сколько же мы прочитаем? Даровал Атримуни 32 Камаварам 2 свое благословение. Варам — это благословение, кама — которое он желал. Три божества Брама, Вишну и Махешвара исчезли на глазах у мужа и жены. Были-были, потом раз — и не стало. И как это перенесла жена? Что? Как это перенесла жена? Что именно? Она присутствовала при этом? Естественно, да. Да, они были оба. Написано: на глазах у мужа и жены. Дам подтех обоих. Мишатох, которые за этим наблюдали. Но она не совершала подобные аскезы. Получается, что нет. Разделила все пациенты. 50 это как-то. Она увидела их наполовину. Она получила то же, что у нас. Ну, то есть получилось 100%. Их хватило. 50% хватило. Ну, вместе. Они стали родителями. 33. Давайте прочитаем 33. Сомобхут браманом шейнада то вишносту йогави дурваса санкарасян шони бодхангираса пража. Спустя некоторое время у Атримуни и его жены родились бог Луны, частичное воплощение Брамы, великий мистик Дататрея, частичное воплощение Вишну. Обычно его изображают с тремя головами, с собакой рядом с ним. И это любимое божество всех майявади, нага-бобов и так далее в Индии. Дататрея. Да. Собака рядом с ним. Да. С головами еще понятно, а с собакой? И в Бхагаватам он у нас появляется несколько раз, хотя без саморекламы, его имя открыто не называется, но тем не менее он появляется несколько раз. Он наставляет в седьмой песне он наставляет прохладу Махараджа, в 11-й песне он наставляет Яду, если я правильно помню. Нет, в седьмой песне. Нет, сейчас. В 9-й песне он Яду наставляет. В 11-й песне он наставляет Яду, по-моему. 24 гуру. Как тот, который рассказывает 24 гуру. 11-й. Еще там есть. Это отдельный. Это в самом начале. Какой породы собак? Я вынужден признаться, что лично я не встречался и на фотографиях определить не в состоянии, которое видел у майявади в Гималаях. Поэтому ответить не могу. А как это будет? Я не уверен, что у нас есть соответствующие породы. Окей, это Дататрея, частичное воплощение Вишну. И Дурваса, частичное воплощение Шанкары, Господа Шивы. Ну, Дурвасу мы встречаем часто, знаем хорошо. Очень особый персонаж, который заваривает очень интересную кашу очень часто, подвергает всяческим испытаниям преданных. А теперь я расскажу тебе о многочисленных потомках Ангиры. И дальше идет речь о потомках Ангиры, которые мы будем обсуждать. На доске не написано. Один из мудрецов. Ну, он здесь не звучал еще. Каким образом он вписался в эту... Ну, речь идет о дочерях Прасути. То есть вот эти Шрадха и так далее, это все дочери Дакши. Поэтому, то есть то, что у нас сейчас будет идти, это потомки Прасути. Вот Ману рождается пятеро детей. Есть таблица здесь, есть, да? Сейчас мы посмотрим, где у нас там таблица. Генеалогическая. Ну, пусть... А, правильно, да. Спасибо. Это 9 дочерей первой дочери Ману Девахути. Которые стали женами мудрецов. Сначала у нас были описаны Анасуя и Атри. Далее у нас описаны Ягья Дакшина, потом Анасуя и Атри, и далее остальные. Ну, Дакши тоже есть дочь Шрада. Но это Шрадха, получается, дочь Девахути. То есть, получается, две двоюродные сестры с одним именем. И эти сестры непростые, поэтому в конце описания Майтрея и Шукадева Госвами говорят, что каждый, кто выслушал это описание, освобождается от всех грехов, препятствий, происходит анартха неврити. Просто выслушав описание этой родословной. И одно из объяснений тому заключается в том, что девять дочерей Девахути, 13 дочерей, 16 дочерей Прасути являются сатвика шакти. То есть каждая из них является богиней качеств, составляющих сатвагуну. И у нас в книжечке эти имена переведены многие. И даже просто, когда мы слушаем про них, то мы уже, с одной стороны, получаем благословение этих личностей, с другой стороны, мы лучше понимаем, что такое благочестивое поведение, чистое поведение. Таким образом, даже просто обсуждение этих родословных и имен этих дочерей уже приносит очищению нашему сердцу. Да. Что еще интереснее, в 8 главе у нас будет родословно я Тамаса Шакти. У нас будут такие там интересные персонажи. И что интересно, когда мы выслушиваем, когда мы слушаем про них, то тоже мы избавляемся от греха. Как говорит Шукадев Госвами. Это напоминает высказывание Брамы в 7 главе 2 песни, где он говорит, что каждый, кто изучает Майю в ее связи с Кришной, не будет подвержен ее иллюзорному воздействию. Она не будет вас тревожить, если вы правильно понимаете ее место. Также, если вы правильно понимаете место этих Тамаса Шарки. Это мы уже оставим на завтра. Завтра закончим. Мало, но насыщенно. А тем временем вы помните про домашнее задание. Какое у нас домашнее задание? Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна